Через несколько дней после свадьбы граф Листок устроил большой ужин ее величеству и всему двору. Мы с великим князем были в том числе. В то же время Чеглакова выдали свою сестру Марфу Симоновну Гендрикову за офицера гвардии по имени Сафонова, очень красивого человека. Императрица сделала его камер-юнкером. Он был столь же глуп, сколь тупа была его суженая. Во всякой другой стране, вместо того, чтобы определить такую особу ко двору, она была фрейлиной императрицы, вся семья постаралась бы скрыть ее в неведомом углу. Эта свадьба дала повод ужасной истории, долго забавлявшей двор и город. Только они поженились, как молодая стала жаловаться сестре на дурное обращение мужа. Она уверяла, что муж, ложась с ней, привязывает ее к стойке кровати, что он ее бьет и скверно обращается с ней. Чеглакова пожаловалась императрице, которая велела позвать Сафонова, выбронила его, поносила его последними словами, дала пощечину и кончила тем, что отправила его в крепость, где он оставался очень продолжительное время. Между тем жена его оказалась беременной, Чеглакова взяла ее к себе. Несколько лет спустя эта дура во что бы то ни стало захотела вернуть своего мужа. Ей его отдали и позволили им произвести потомство, не уронившее репутации ни отца, ни матери. Достаточно лишь следующие черты, чтобы представить себе, до чего доходила эта женщина в своей глупости. Она была поражена ловкостью своей повивальной бабки, которая ей предсказала, по ее словам, что у нее родится сын или дочь. Она не могла понять, как могла угадать бабка. В эту зиму я стала очень заботиться о нарядах. Княжна Гагарина часто говорила мне украдкой и тайком от Чеглаковой, перед которой, мимоходом говоря, было непростительным преступлением похвалить меня, что я со дня на день хорошею. Поэтому пришла пора. Мне было тогда 18 лет. Там и сям я встречала льстецов, повторявших мне тоже. Я начинала им верить и дольше прежнего оставалась перед зеркалом. У меня был мальчик-калмык, который очень хорошо причесывал. Часто я звала его по два раза на дню, когда представлялся к тому случаю. Я была высока ростом и очень хорошо сложена. Следовало быть немного полнее, я была довольно худа. Я любила быть без пудры, волосы мои были великолепного каштанового цвета, очень густые, хорошо лежали. Но мода быть без пудры уже проходила, я иногда пудрилась в эту зиму. Листок сказал мне вскоре после свадьбы, что шведский посланник Вольфенштерна находил меня очень красивой. Я за это ничего против него не имела, но это приводило меня в некоторое замешательство, когда мне приходилось с ним разговаривать. По скромности или по кокетству, я хорошенько не знаю, но всегда это стеснение действительно существовало. Немного времени спустя была свадьба моего камергера, князя Александра Голицына, с княжной Дарьей Гагариной, моей фрейлиной. В течение зимы было еще несколько свадеб и один или два маскарада. В кадетском корпусе, бывшем тогда под управлением князя Бориса Юсупова, была разыграна этими молодыми людьми пьеса, которую императрица велела раз или два сыграть на придворном театре. Представляли Заиру. Мелесина играл роль Расмана, у него были очень красивые глаза, но вся труппа отвратительно произносила по-французски. Остервальд играл роль Луидиньяна. 6 января, в праздник Богоявления 1748 года, я стала с сильной болью в горле, с тяжелой головой и с недомоганием во всем теле. Однако я одела, чтобы пойти к обедне, с намерением следовать за крестным ходом на Неву для водоосвящения. Но хотя на тот конец даны были все распоряжения, императрица не последовала за крестным ходом, как обыкновенно она делала, а также уволила от этого нас с великим князем. Вернувшись к себе в комнату, я была принуждена лечь, так как у меня сделалась лихорадка, и всю ночь был очень сильный жар. Когда я проснулась, Круза, подойдя к моей кровати и посмотрев мне в лицо, громко вскрикнула и сказала мне, что у меня, наверное, оспа. Я ее смертельно боялась. Я посмотрела на свои руки и грудь и нашла ее сплошь покрытой мелкими красными прыщиками. Послали за доктором Бурговым. Явился лейб-медик императрицы граф Листок, и все думали, что у меня оспа.